Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Павел Коршунов. Жестокая игра. Книга 5. Древние боги. Том 2. Глава 1. Астральная тюрьма Ехалар. 7 дней спустя. Что делать, когда выхода просто нет? Когда ты испробовал все, что можно, но любая попытка разбивается в пыль о древний камень тюрьмы, где даже сила богов не более, чем пустой пшик. Нет, магия работает, но лишь в пределах моей темницы и без воздействия на нее саму. Я все так же без проблем способен создавать огненные шары и молнии, но не могу телепортироваться, связаться с Хаэртуром и Зуравалом или хотя бы призвать кинжалы хаоса. И нет сил ждать, нет сил бороться. Ведь спасти меня из Ехалара невозможно в принципе. В голову лезут глупые мысли, а в душе лишь глухое отчаяние. Где? Где я сделал тот неправильный шаг, что привел меня в ловушку? Время растягивается в бесконечности, и я привычно давлю терзаемый меня изнутри голод. Да, любая еда здесь лишь грёза в неспокойном бредовом сне. А может, это просто такая привилегия заключенного яруса А, где содержатся те, чей уровень опасности тюрьма оценила до более чем высокий. И сколько я еще продержусь, прежде чем в демоны знает, какую раз умереть от истощения? 2 часа? 3? Так проще сразу покончить с собой, пустив вокруг огненную волну, что оттолкнется от защиты стены и испепелит меня в мгновение ока. Правда, поможет это ненадолго. Я знаю. Я умирал уже десятки раз, но вновь возрождался благодаря дару богов, ставшим для меня проклятием. А ведь когда-то, выяснив, что Дилария не ошибается, и я и вправду бессмертен, даже радовался этому. Очередной болезненный спазм в животе. Я с трудом поворачиваюсь на бок, и меня вырывает кровавой желчью. И какие 2-3 часа? Хорошо, если час протяну. А значит, нет смысла тянуть. Пора покончить с мучениями и получить хотя бы 5-минутную передышку после возрождения, прежде чем голод накинется на меня с новой силой. Что там на очереди? Огонь уже был. Молнии тоже. Попробуем костяные лезвия химеры. И даже если не получится с первого раза, ничего, к боли я уже давно привык. Прикладываю к подбородку правое запястье и активирую умение. Лезвие выстреливает, разрывая кожу руки, пробивая челюсть, нёбо и... Перед глазами появляется опостылевшее за последние дни лаконичное и короткое сообщение. «Вы убиты!» И тут же следом его стирает не менее надоевшая мне яркая золотистая вспышка, после которой я, как обычно, зависаю в сумрачно-туманной пустоте между виднеющейся далеко внизу кроваво-красной землей и желто-синим небом. А рядом, как обычно, вьются гигантские смерчи самых разных цветов и стихий, обходя стороной место моего появления. Чего я только здесь не повидал за череду возрождений. И где-то на 10-й смерти даже начал догадываться, куда именно меня с постоянной периодичностью забрасывала судьба подлянка. Передо мной простирался легендарный Артхан Фаере, мир духов. Место, где души местных некогда дожидались полного перерождения. По крайней мере, по словам Зуравала, именно так было до катастрофы, после которой игроки оказались навсегда заперты в норе. Но вот один из вихрей резко сместился в сторону, к небольшому пригорку, и по нему вверх взметнулось 5 призрачных духов, недавно убитых игроков или местных, что вот-вот должны были вернуться к жизни в храме одного из богов. Тоже, в общем-то, вполне привычное для меня явление. Иногда это даже интересно — наблюдать за процессом, скажем так, изнутри. Порой по количеству возрожденных можно предположить, что где-то в норе произошла кровавая бойня, а ничем иным вознесение тысяч и тысяч душ, поднимаемых к небу сотнями смерчей, объяснить как-то сложно. О! А это что-то новенькое. Один из духов, добравшись до середины вихря и поравнявшись со мной, неожиданно начал столь же быстро падать обратно вниз. А там... Десятки столь же бесплотных, как сам дух, уродливых тварей в нетерпении кружились возле вихря, почуяв добычу. Не знаю, почему этот разумный не возродился, но сейчас ему явно придет конец. Возможно, именно так и выглядит последняя смерть местного или игрока, исчерпавшего некое неизвестное число жизней. О чем-то таком, кстати, упоминал Зуравал, рассказывая об изменениях, произошедших в норе за год моего отсутствия. А еще странно, что и я в этот раз слишком долго возрождаюсь. Обычно это занимает не больше 10 секунд. Но, видимо, мне просто суждено снова и снова ломать и так хрупкую игровую систему. Хотя... Меня так достал каменный мешок, в котором меня замуровали, что я совершенно не против оказаться на месте бедного незнакомца. Именно там, рядом с тварями, что уже рвут на куски, не способные к сопротивлению бесплотный дух разумного. И я так сильно этого захотел, что перед глазами буквально в ту же секунду появилось сообщение об активации дара Юламора. Что? Магия здесь работает? Но не успел я удивиться, как обретшая плоть тела почувствовала твердую опору под ногами. Ха-ха-ха-ха-ха! Мой безумный смех разнесся эхом по воздуху. К бездне смерть! Проклятая судьба дала мне шанс, которым грех не воспользоваться. И материализовав в ладонях кинжалы хаоса, я бросился на совершенно не ожидавших моего появления тварей. Клинки входят в бесплотное тело существа, нанося глубокие и болезненные раны. Тварь завывает на ультразвуке и отскакивает в сторону. Но меня не остановить. Рывок, и я перемещаюсь к другому созданию, что тут же пытается атаковать меня, целясь в горло. Взмах кинжала, и голова с открытой пастью падает на землю. Тело твари исчезает за какие-то секунды, и оставшиеся существа, разорвав дистанцию, берут меня в круг. Нападать на, как оказалось, незнакомого и опасного противника никто из них больше не спешит. Активирую волну пламени, но огонь не причиняет им никакого вреда. Молния. И снова мимо. Понятно, сопротивление стихиям у них явно зашкаливает. Значит, только холодная сталь против клыков и когтей. Прыгаю на ближайшую тварь, подсекаю передние лапы и добиваю ударом затылок. В спину тут же вцепилась другая. Ее зубы рвут плоть, но боли я совершенно не почувствовал. Кожа вместе ранения начала быстро неметь, видимо, какой-то яд. Достать кинжалами врага не получилось, и без долгих размышлений в голову пришла идея попробовать что-нибудь из разряда нестихийной магии. Конечно, поцелуй хаоса работает только лишь при касании, но я и так абсолютно гол, так какая к демонам разница? И... надо же, сработало! Я почувствовал, как кожа рядом с раной начала покалывать, а вскоре появилась и привычная для меня боль. Стряхнув со спины полумертвую тварь, скукожившуюся, словно поджаренный на солнце земляной червь, я успел увернуться от броска очередной, полоснув ножом по боку существа, и рывком переместился к той, что совершенно не ожидала атаки. Но теперь я действую не только оружием, но и магией хаоса. Так дело пошло намного быстрее. И лишь когда сдохла последняя тварь, я обратил внимание на незнамо сколько времени провисевшее перед глазами полупрозрачное системное сообщение. Внимание! У вашего оружия кинжалы хаоса сработал 1% шанс получить случайное умение убитого противника. Вы получаете способность поглощения души. Да плевать! Отмахнулся я, заметив, как к месту боя несется еще одна стая. Пора валить отсюда. Но куда идти в мире, где от горизонта до горизонта простирается кроваво-красная земля и желто-синее небо, а пространство между ними заполняет тысячи воздушных смерчей, я совершенно не представлял. Активировав невидимость, бегу изо всех сил, словно по лабиринту, виляя между воронками вихрей, среди которых кружат стаи разномастных бесплотных тварей. Но вскоре выясняется, что и эта магия им не помеха. Твари видят меня не зрением, а чем-то иным. Впрочем, я все равно успеваю от них оторваться, и те возвращаются ни с чем. А иногда не успеваю. Очередная свора замечает меня раньше, чем я ее миновал, и пришлось принять короткий и яростный бой. Да, я никогда столько не сражался, даже будучи на обучении в гильдии теней. Проношусь между двух гигантских смерчей и резко торможу, так как справа наперерез мне несется 3 вихря поменьше, а вместе с ним движется и довольно крупная стая. Одна из тварей поворачивается в мою сторону и втягивает носом воздух, слегка опустив корявую голову к земле. Прятаться негде. Остается лишь зарыться в землю. Жаль только я не крот. Раздается короткий рык, и стая мгновенно срывается с места. А спустя секунду также мгновенно замирает. Все та же тварь оборачивается к остановившемуся смерчу и, подняв голову вверх, зачем-то внимательно наблюдает. И проследив за ее взглядом, я понял, что смогло привлечь их внимание больше, чем странный двуногий. По вихрю быстро падало вниз аж целых 3 бесплотных духа, столь желанная и питательная пища для любого из этих существ. Нет, меня вообще-то в принципе не интересовали их вкусовые пристрастия, но догадаться об этом и так несложно. Тут же совершенно нечего жрать, кроме невезучих разумных, спустивших до нуля число своих жизней. Делаю осторожный шаг назад, стаи все равно. Их цель уже не я, про меня благополучно забыли. Второй шаг, третий, четвертый, а затем неожиданно ударивший в спину поток ветра дал понять, что пути назад нет. «Проклятье!» — процедил я на мгновение, обернувшись. Возникший словно из-под земли циклопический смерч зажал меня в ловушке, и мало того, он был полон подготавливаемых к возрождению духов, а со всех сторон к нему неслись не только мелкие тварюшки, коих я уже навострился убивать, но и создания покрупнее. Намного крупнее. Впереди крупная стая, собравшаяся у основания воронки, а позади еще веселее. Но внезапно сквозь тройку вихрей, перекрывших мне путь, прорвалось темно-бурое облако, и твари тут же рванули в стороны, будто отлично зная, чего от него ждать. Правда, разбежаться далеко они не успели. Облако резко ускорилось, раскрылось, разом поглотив всю свору, и бедные тварюшки неистово завизжали, заживо растворяясь в туманной мгле, что неумолимо ко мне приближалось. Я зажмурился и рефлекторно выставил руки в защите, отлично понимая, что сделать против подобной силы ничего не могу. Интересно, если я умру здесь, то вернусь в свое тело или... Но додумать я не успел. «Что замер?» Чуть ли не над ухом раздался скрипучий голос. «Давай, шевели копытами!» Открываю глаза и вижу, что передо мной стоит закутанный в рваный балахон человек. По крайней мере, раньше это создание, скорее всего, принадлежало именно к этой расе. Но не сейчас. Пятна гнили на обтягивающий череп кожи вызывали отвращение не меньше, чем красные слезящиеся глаза, провалившийся нос и отсутствующие уши. «Боги, какая мерзость!» — противно скривился я. «А ты ожидал увидеть перед собой красавца на белом коне?» — усмехнулся незнакомец, словно прочитав мои мысли, хотя скорее просто увидел это в моих ни капли не скрываемых эмоциях. «Ну, извини, утром забыл накраситься, слишком уж торопился». «Ты кто?» Не спешил я следовать совету и шевелить копытами. Не вызывало у меня это явно обладающая страшной магией личность хоть какого-нибудь доверия. «Твоя надежда на спасение, парень. Коли уж ты умудрился не попасться пожирателям душ, обрести тело и даже где-то достать оружие, то будь добр, слушай того, кто уже год здесь чувствует себя как дома. Ну или вали на все четыре стороны. Второй раз мы уже вряд ли свидимся». Отвернувшись, незнакомец уверенно зашагал к торнадо, по которому не так давно спускались три бесплотных духа, что сейчас просто зависли над землей, постепенно принимая более привычную и осязаемую форму. Вот оно значит, что происходит с ними, если рядом нет тех тварей. Погоди!» Догнал я его, не торопясь развеивать кинжалы хаоса. «Да я как бы никуда и не тороплюсь», ответил незнакомец, склонившись над первым телом. Высоким жилистым орком, столь же голым, как и я сейчас. «Пока что не тороплюсь», уточнил он, оглянувшись на гигантский вихрь, возле которого уже начала собираться стая самых разных по размеру тварей. «Как ты сумел здесь выжить?» «Так же, как и ты». «Вряд ли именно так же», — недовольно пробурчал я, начиная злиться на вредного незнакомца. «Почему?» Проводя непонятные мне манипуляции, без всякой заинтересованности в голосе спросил маг. Его ладони испускали странно зеленоватое свечение, быстро впитывающееся в тело орка. «Меня принес не вихрь», — тихо ответил я, мысленно коря себя за излишне длинный язык и самоуверенность вкупе со вспыльчивостью. «Я, можно так сказать, сам здесь появился». «И давно?» «Что давно?» — не понял я. «Давно, говорю, тут появился». Удостоверившись, что с орком все в порядке и тот даже начал дышать, маг перешел к следующему телу, широкоплечему кряжестому гному. «Часа 3-4, не больше». «Ого!» Незнакомец тут же забыл о гноме и бросил на меня заинтересованный взгляд. «А ты шустрый малый, я смотрю. Подготовился? Знал, куда идешь?» «Нет, и даже догадался не сразу». Маг привел в чувство гнома и перешел к последнему телу, внешний облик которого заставил меня напряженно сжать рукояти кинжалов. Белокожий разумный был вампиром. «Что напрягся?» — заметил уродливый незнакомец мою настороженность. «Расслабься, не тронет он тебя. И вообще здесь все равны. Лучше давай, помоги мне их поднять». И не дожидаясь моей реакции, он сам поднапрягся, схватив вампира за плечи, и легко поставил его на ноги. «Нужно уходить отсюда». «А сами они нет?» Развеяв кинжалы хаоса, подошел я к магу. «Сейчас они даже думать не могут, не то что куда-то там осмысленно идти». Маг удостоверился, что вампир стоит ровно и не шатается, и начал поднимать гнома, а мне уже указал на орка. Процесс обретения тела и сознания через вихри возрождения проходит совершенно иначе, чем просто использование заклинания перемещения в мир духов. Кстати, откуда ты его узнал? От теней. Я уже понял, о чем он, да и вспомнил, как более года тому назад у барьера Илиана мастер Зархан чуть было не отправил меня в Артханфайры. Ты работаешь на гильдию? Слегка удивился маг. Работал. До того, как клан черных волков вытеснил нас из темного леса. «Ага, слышал я о той битве. Значит, ты местный», — утвердительно заметил незнакомец и, прищелкнув пальцами, привлек внимание стоящей в ряд троицы бесчувственных и бессознательных разумных, что словно загипнотизированные открыли глаза и повернули головы к магу. И, в общем-то, он должен был быть прав. Кроме некоего Крейбена, то бишь меня, в гильдию теней не входил ни один из игроков. «Да», — кивнул я, начиная задумываться о том, что наш разговор похож на осторожный, неторопливый допрос, где маг выступает дознавателем, что без пыток и давления медленно и упорно вытягивает из меня всю информацию. «И что там сейчас в норе это творится?» «Много чего. Как хорошего, так и плохого», — неопределенно ответил я, пожав плечами. «Плохого даже больше». И пока выдалась свободная минутка, те твари, что добрались до гигантского смерча, были вовсю заняты ожиданием того, что вот-вот к ним буквально в пасть упадет с неба еда, а бесплотных духов в центре смерча кружилось очень много и не обращали на нас никакого внимания, я попытался воспользоваться очередным магическим умением, а именно ученической связью с Хаэртуром. Но не получилось. То же ощущение пустоты, что и в темнице Ехалара. Да и Зуравал также не ответил на мой зов. Но там ладно, Делария говорила, что зверобог от кого-то прячется, бездна знает где. «Ну что, идем? Отвлек меня маг, поманив за собой рукой. «По дороге и расскажешь». «А куда мы идем? «В поселок», — улыбнулся незнакомец. «Нужно же выжившим где-то жить. Но только не отставай от меня, а то отрежет вихрями и сразу потеряешься. Тут целый лабиринт, и лишь я знаю короткий путь». И маг действительно быстро вывел нас за пределы территории со смерчами, изначально казавшейся мне бесконечной. Ну как быстро, где-то часа за три. При этом он не только умудрялся безошибочно выбирать наилегчайший путь, но и командовать троицей разумных по поведению своему смахивающих на зомби. А еще мы даже ни разу не столкнулись со стаями пожирателей душ. Правда, один раз маг порывался спасти очередную компанию невезунчиков, но потом по неизвестной мне причине резко свернул в сторону, хотя ни опасности в виде гигантских смерчей, ни местных тварей я не видел. Вообще он был какой-то странный, этот гниющий заживо человек. Практически никак не отреагировал на мой рассказ про запертых в норе игроков, про войну орков и гномов с вампирами и дроу, про словно сорвавшегося с цепи Вигора, дорвавшегося до источника новой силы. Но зато вздрогнул, когда я обмолвился о пробуждающемся ауре. «Этого нельзя допустить», — расслышал я тихий шепот мага, но сделал вид, что не заметил его странную обмолвку. «Кто же он такой, этот могущественный незнакомец, оказавшийся в числе людей, орков, эльфов, гномов, вампиров и прочих разумных, навсегда лишенных возможности вернуться в большой мир? Правда, я надеялся, что из каждого правила есть исключение, и дар Юламора мне в этом поможет». Но выясню я это не раньше, чем через сутки, когда умение откатится. Также маг даже не поинтересовался, куда я дел свои кинжалы. Хотя не заметить, что их у меня нет, достаточно сложно. Не в задницу же их засунул. Впрочем, какая мне вообще разница? Я ведь не первый, кто обладает таким оружием, и, возможно, он уже встречал подобных мне местных или игроков. «Не устал? Как самочувствие?» Неожиданно поинтересовался маг, когда мы поднялись на грубую, словно вытесанную из камня, холмистую гряду высотой в минимум 3 моих роста. «Да отлично», — честно ответил я. «И голод совершенно не чувствуется, как и жажда. Но это и так было первым, что я заметил после того, как оказался в мире духов». «Значит, ты уже адаптировался», — сам себе кивнул маг. «Тогда и ко всему остальному быстро привыкнешь». «Это к чему же?» «Придем в поселок, сам увидишь, когда эти ребята очнутся», — махнул он на безмолвную троицу. «Вот любит же он говорить загадками». «Только давай тебя сразу облагородим», — добавил маг, протянув мне сложенный кусок ткани, оказавшийся балахоном. «Надевай, а потом в городе мы подберем тебе нормальную одежду. И на них не смотри, в ближайшие сутки им буквально все будет абсолютно безразлично». А вскоре, миновав еще одну гряду, более похожую на защитное сооружение, мы и правда добрались до поселения. Как я представлял себе место, где живут застрявшие в мире духов разумные? Да никак. Я вообще не думал, что здесь возможно не то что выжить, но и основать небольшой город. Да, ничего себе так поселочек. Яркие зеленые насаждения и поля перед высокой каменной стеной резко контрастировали с мертвой, кроваво-красной пыльной землей, заполняющей все обозримое пространство. А возвышающиеся за стенами дома и башни казались чем-то нереальным, миражом или иллюзией. Вот только стражи и рабочие, возделывающие плодородную почву, были более чем настоящие. Правда, зачем выращивать пищу в мире, где голод не терзает тело и душу, я решительно не понимал. И когда мы приблизились к резкому переходу между мертвой землей и бурной растительностью, у незримой черты нас уже ждали двое вооруженных короткими мечами орков и один человек с луком за спиной. Но они почему-то совершенно не выказывали какого-либо опасения. Мечи воинов покоились в ножнах, а лучник расслабленно стоял, сложив руки в локтях. И ни отвратительная внешность мага, ни троица зомби-подобных разумных их не пугали. «Вы, наконец, вернулись, господин». Человек чуть склонил голову, приветствуя моего проводника. «Ваше отсутствие никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Кузнечные цеха выполняют свою работу в обычном графике, поля возделываются, а охотничьи группы продолжают вылазки в зону Дельта по согласованному советам расписанию». «Спасибо за отчетность, Гирт, но я давно уже не ваш господин». «Это не имеет значения, ведь каждый житель Тир-Аэла обязан вам своей жизнью, пусть даже эта жизнь всего лишь наше посмертие». «А, оставь столь высокие слова для совета». Добродушно улыбнувшись, отмахнулся уродливый маг. «Лучше проводи меня и моих спутников в город. Ребята скоро придут в себя. Так пусть ими лучше займутся те, кому по должности положено». «Да, конечно». «А этого молодого человека?» Кивнул он в мою сторону. «Тоже отвезти к Олесии?» Маг отрицательно покачал головой и ответил. «Он и так в здравом уме и твердой памяти, ибо сам пришел в этот мир». И кроме того, я хотел бы показать и рассказать ему все лично, прежде чем он предстанет перед советом. «Как пожелаете, господин». «Орал?» — обернулся лучник корком. «На тебе новички. Град, сопроводи господина Ливиона до его дома и проследи, чтобы ему никто не мешал». «Ливиона?» — растерянно уставился я на мага. «Что, не ожидал?» — усмехнулся тот, посмотрев мне прямо в глаза. «Поверь, я тоже удивлен не меньше, встретив тебя именно здесь, Крейбен. Уж узнать кинжалы хаоса с первого взгляда человеку, что их буквально создал, было совершенно несложно. Правда, ты сильно изменился внешне за прошедший год. Но, впрочем, к чему пустые разговоры? Идем со мной, и ты все узнаешь. Поверь, мне скрывать нечего. Чего держать тайны при себе, если покинуть Артханфайр, и никто из нас не сможет в принципе?» Кроме разве что богов, но им нет никакого дела до Клоаки миров».